самое было время повернуть домой, и каждый получил бы на берегу свое небольшое богатство. Тем более, что рабам-то не причиталось вообще ничего. Меньше даже, чем достается простым матросам после того, как судовладельцы и офицеры отхватили свою львиную долю. Пошли разговоры, что все это обман. В том духе, что, мол, мы собирались совершить нечто великое, употребить великую силу для великой цели и как можно скорее совершить нечто и заплатить за это страшную цену, как Иисус Христос. Но величие нашего дела словно иссякло, я бы так сказал Джонни. От общей мечты осталась только мечта капитана. Наша цель переродилась, как случается со всякой отдаленной целью, ведь все в природе подвержено изменениям. Великий успех слишком долго оставался недостижим, и цена стала казаться нам непомерной. В счет него мы ведь поплатились свободой, правом каждому быть самим собой, а не винтиком в большой машине, что-то там такое вырабатывающий, до чего никому из нас нет дела. Я бы мог задать несколько вопросов. Я спросил, ты говорил об этом с капитаном? Он улыбнулся и печально кивнул. Но у капитана все книги на руках. Книги, карты, теории, все одно. С ним поспоришь, останешься в дураках. Братва стала рассуждать так. Значит, ребята, больше никаких разумных доводов. Одна слепая вера. Нелогично? Тем лучше. Ты, я вижу, наслушался недовольных. Он улыбнулся. И они меня наслушались тоже. А капитан за упокой это знает? Все знают. Его улыбка вдруг напомнила мне, как он мне когда-то советовал держать в уме ту грань, за которой ничто. Видно было, что он сейчас находится за гранью. Но я чувствовал, что у меня есть и более веские причины для беспокойства. А хорошо ли ты рассмотрел в ту ночь капитанскую дочку? Вроде она была с нами почти все время, возилась на кухне, а может, потом ушла спать. Помню только, что она нам приносила суп. Значит, ты только видел ее, когда она принесла суп, да еще когда выглянула в дверь и состроила гримасу мистеру Ланселоту. Я думаю, раза два-три она нам показывалась. Такого ответа я и опасался. Позже мистер Ланселот говорил мне в полумраке кубрика, твердо глядя перед собой. «Одно могу вам сказать, мистер Апчерч, в этот портрет призрак не надо было верить. Кто выудил его из моря, должен был бы в тот же день и сжечь. Есть такие вещи, которые не нашего ума дело. Мир создан так, что у нас и здесь забот хватает. От нас требуется только одно, чтобы мы понимали явления физического мира, вопросы, которыми занимается это дьявольское общество. А по-моему, перебил я, оба портрета относятся к области естественной механики». У него заходила нижняя челюсть, четче обозначились две борозды у рта. «Да, мы рискуем», — проговорил он, — «рискуем скатиться к утверждению механистичности мира, поскольку иначе его не изучишь». Он сурово кивнул. «Это большой риск. Да-да». Судно роптало. Белимур качал головой, глядя на море. «Три причины приведут нас к погибели». Матросы молчали, прислушиваясь к его словам. Пели рабы в трюме. Из глубин им отзывались еще более странные, более темные голоса. Позднее, когда настала ночь, настала бы в иных широтах, закончив ежедневный урок, я вышел с Августой на ют, и мы поговорили. «Джонатан, ты бы все равно не поверил, если бы я сказала тебе правду. Прошу тебя, не спрашивай, умоляю». Ее рука нежно лежала на моей руке. Но я молчал, холодно, точно айсберг, и ждал. Ледовитый ветер принес с собой дивные запахи, ароматы спелых полей, а ведь мы плыли в тысячи миль от обитаемой земли. Августа стояла бледная, похолодевшая не только от дыхания ветра. Она решилась. Я видел по ее трепету, но много ли она решилась мне открыть, угадать наперед я не мог. От стужи она стала еще прекраснее прежнего. Смоленисто-черные волосы колыхались в ледяном дыхании ветра вокруг ее бледного-бледного лица в обрамлении мертвенно-недвижного мира. Казалось, еще мгновение, и заиграет органная музыка. Она пристально посмотрела мне в лицо, глаза ее заметно расширились, губы приоткрылись. Все это делалось нарочито, профессионально. Она еще раз глубоко вздохнула и, опустив веки, крепче стиснула пальцами мое запястье. «О, Джонатан!» — выдохнула она. На палубе под нами старый Иеремия поднял на нас незрячие глаза. Но не потому, что он подслушивал, воздев кверху невзрачное бородатое слепое лицо, сорвался с ее уст этот возглас. «Неужто честность вовсе неведома моей маленькой собеседнице?» — мелькнула у меня в мозгу. Неужто невинность, которую я в ней чувствовал, служила лишь свидетельством ее листригонского мастерства? Она взяла мои руки, положила себе на талию, сама положила руку мне на бедро, а другой обхватила меня сзади. Так мы постояли мгновение, и я обнял и прижал ее к себе, натянутой как струна, объятой желанием и подозрением, теряя, как обычно, душу. Потом Августа спокойно проговорила, и голос ее странно прозвенел. «Джонатан, поверь, если можешь, что существует такой корабль, корабль призраков под названием Иерусалим». Я ждал, скосив глаза. «Его многие встречают на разных широтах». Она отвернула голову и посмотрела вдаль моря. И словно бы издалека, словно медиум, дитя потусторонних областей продолжало. Он появляется время от времени, вот уже несколько лет. И всегда мой отец, и ты, и я, и все мы